История 79. Каждый хорош на своем месте. Дорогая обувь не значит хорошая. Если вы этого не знали, то теперь точно узнаете. Купил я себе как-то модные туфли и уже хотел было возрадоваться своей покупке, но не тут-то было. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Не удалось мне как следует наследить в них на нашей грешной земле. Мой большой палец на ноге решил стать яростным диссидентом и основательно воспалился. Стал красным, словно помидор, и болел так, будто решил меня навсегда оставить, купив себе раньше времени билет в один конец. И вот синий, раздутый и неприкольный ни в одном месте, мой большой палец на ноге принялся основательно портить мне жизнь. Моя любимая увидела на моем лице муки, явно отличающиеся от мук совести, и выразила глубокую озабоченность. После чего дама сердца превратилась в мать Терезу и стала любезно лечить мою ногу. Со словами «Я девочка, я знаю, что такое педикюр, сейчас я тут кое-что отрежу, и все будет тип-топ. У моей подруги маникюрный салон, я видела, что надо делать. Не бойся, сейчас все пройдет». Она взялась за мой палец. На мое предложение отправиться в салон к подруге и воспользоваться услугами профессионала мне грозно возразили: «Ты что, мне не доверяешь? Тебе вообще не стыдно?» В общем, любимая что-то там отрезала и расковыряла, и уверенно сообщила мне, что утром я буду как огурчик. Утром нога болела так, что я не мог встать с кровати. Увидев на лице любимой муки совести, я ловко убедил ее перед хирургом заехать в салон к подруге. Подруга и все лучшие мастера, к счастью, были на месте. Она лично сосредоточила все свое профессиональное внимание вокруг моего большого пальца, который уже явно вызывал такси в аэропорт. Час она там что-то делала, и в итоге весело сказала, что на следующий день я буду как огурчик. На следующий день я действительно был как огурчик. Боль как рукой сняла. Конечно, еще побаливало, но мне все очень круто сделали и еще обработали всякими правильными мазями. Мой блудный палец чудесным образом исцелился и с покаянием вернулся в лоно семьи. О чем я тогда подумал? Я вспомнил разговор с одним толковым бизнесменом, когда жарили у него на даче шашлыки, и он мне сказал: «Арт, каждый хорош на своем месте. Знаешь, почему я никогда не сделаю своего водителя генеральным директором одной из своих компаний? Даже несмотря на то, что он прекрасный собеседник и не раз меня очень сильно спасал. И даже из-под обстрела вытаскивал в 90-х на бандитских разборках. Я ему машину подарю за то, что он со мной с самого начала. Квартиру сыну его подарю за то, что ни разу ни один мой разговор не просочился за пределы машины. Но генеральным директором я его не сделаю. Никогда. Потому что он отличный водитель. А генеральным директором он будет плохим. Поверь мне, каждый хорош на своем месте. И в моей истории также. Моя женщина — прекрасный человек и специалист в своей сфере. Но маникюр и педикюр — это не ее. Расковыряла так, что чуть без пальца не остался. Надо было настоять на своем и сразу ехать к профессионалам. Что ж, мне урок. В следующий раз буду умнее. И для вас поучительная история получилась. Есть над чем подумать.